Лиза Клейпас. Весенний скандал. Пролог. «Я принял решение относительно будущего Дейзи», — объявил Томас Боумен жене и дочери. «И хотя Боумены не любят признавать поражение, приходится считаться с реальностью». «И какова эта реальность, папа?» — спросила Дейзи. «Ты не создана для британского высшего света». Нахмурившись, отец добавил, «Или высший свет не для тебя. От твоих поисков мужа у меня одни убытки. Ты понимаешь, что это значит, Дейзи?» «Я не оправдала ожиданий», — высказала предположение дочь. Дейзи никак не выглядела на свои 22 года. Черноволосая, маленькая, стройная, она была по-детски живой, порывистой и непосредственной. Другие девушки к ее возрасту уже превращались в рассудительных молодых дам. Забравшись ногами на диван, Дейзи сейчас походила на забытую в углу фарфоровую куклу. Боумена раздражала, что дочь держит на коленях книгу, заложив пальцем страницу. Дейзи явно ждала, когда отец закончит нотацию, чтобы продолжить чтение. «Убери книгу». «Да, папа». Украдкой посмотрев номер страницы, Дейзи отложила книгу в сторону. Этот жест задел Боумена. «Книги, книги. Печальное зрелище для человека, которому приходится признать неудачу дочери на ярмарке невест». Попыхивая внушительной сигарой, Боумен сидел в мягком кресле в гостиничном номере, который семья снимала уже больше 2 лет. Его жена Мерседес устроилась рядом, на плетеном стуле с высокой спинкой. Боумен, дородный, крепкий мужчина, фигурой напоминал бочку. Он был лыс, но обладал роскошными усами, такими пышными, словно все волосы сосредоточились на верхней губе. Мать Дейзи в невестах была необычайно стройной девушкой. С годами она становилась все тоньше. Так со временем тает кусочек мыла. Ее блестящие черные волосы всегда строго зачесаны назад. Манжеты рукавов туго обтягивают запястья, столь тонкие, что, казалось, их можно переломить, как березовый прутик. Внешне спокойная, она была сгустком нервной энергии. Боумен никогда не жалел, что выбрал в жены Мерседес. Ее устремления полностью совпадали с его собственными амбициями. Она неуклонно стремилась к поставленной цели и посвятила себя тому, чтобы Боумены заняли достойное место в обществе. Эта Мерседес настояла на том, чтобы привести дочерей в Британию, поскольку девочки не могли пробиться в высший свет Нью-Йорка. «Мы шагнем через головы», — решительно сказала Мерседес. Так и вышло. Старшая дочь добилась успеха. Лилиан сумела таки подцепить лорда Уэстклиффа, обладателя огромного состояния и одного из старейших титулов королевства. Граф стал прекрасным приобретением для семьи. Но Боумену не терпелось вернуться в Америку, к своему мыловаренному производству. Если бы и Дейзи могла прибрать к рукам титулованного мужа, это бы уже произошло. Пора сокращать убытки. Размышляя о своих 5 детях, Боумен удивлялся, почему они так мало похожи на него. Он и Мерседес деятельные, целеустремленные, а все 3 сына вялые, флегматичные, довольные жизнью и совершенно уверенные в том, что все само упадет им в руки, как спелый плод. Дочь Лилиан, похоже, единственная унаследовала немного воинственного духа родителей, но она женщина, и от ее энергичного нрава для фамильного дела нет никакой пользы. А теперь еще и Дейзи. Из всех своих детей Боумен понимал ее меньше всего. Даже в детстве она не делала правильных выводов из его рассказов и постоянно задавала не относящиеся к делу вопросы. Когда он объяснял, почему инвесторам, стремящимся сократить риски и увеличить доход, следует вкладывать средства в государственные долговые облигации, Дейзи перебивала его. «Папочка, Вот было бы здорово, если бы колибри устроили бал, а мы были бы такие маленькие, что нас пригласили. Правда?» Дейзи долгие годы доблестно сопротивлялась усилиям отца перевоспитать ее. Она нравилась себе такой, какой была, и попытки изменить ее были равносильны намерениям собрать вместе порхающих бабочек или прибить желе к дереву. Поскольку непредсказуемая натура дочери порой доводила Боумана почти до безумия, он нисколько не удивлялся отсутствию мужчин, желающих связать с ней судьбу. Какой Дейзи будет матерью, если станет рассказывать детям про фей, скатывающихся с радуги как с горки, вместо того, чтобы вдалбливать им в головы прописные истины? В разговор вступила Мерседес, сказав: «Дорогой, до окончания сезона еще далеко. Я считаю, что Дейзи делает большие успехи. Лорд Уэстклифф представил ей несколько многообещающих джентльменов, которые чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы породниться с графом», — произнесла она дрогнувшим от напряжения голосом. «Как я понимаю, все эти многообещающие джентльмены видят главный соблазн в том, чтобы стать свояком графу, а не взять в жены Дейзи». Боуман пристально взглянул на дочь. «Кто-нибудь из них собирается сделать тебе предложение?» «Откуда она знает?» — опередила дочь Мерседес. «Женщины всегда это знают. Отвечай, Дейзи, есть возможность отвести кого-нибудь из этих джентльменов к алтарю?» Девушка заколебалась. В чуть раскосых темных глазах появилась озабоченность. «Нет, папа», — наконец честно призналась она. «Так я и думал». Сплетя пальцы на солидном брюшке, Боумен властно посмотрел на притихших женщин. «Твои неудачи становятся обременительными, дочка. Я имею в виду дорогие платья и прочие безделушки. Мне надоело возить тебя с одного бесполезного бала на другой. Больше того, эта рискованная затея держит меня в Англии, когда мне необходимо быть в Нью-Йорке. Поэтому я решил сам выбрать тебе мужа». «Кто у тебя на уме, папа?» — безразлично посмотрела на него Дейзи. «Мэтью Свифт». Дейзи смотрела на отца так, будто тот сошел с ума. Мерседес судорожно вздохнула. «Это бессмысленно, Боуман! Это невозможно! От такого брака ни нам, ни Дейзи никакой выгоды. Мистер Свифт не аристократ и не богач. Он из бостонских Свифтов», — возразил Боуман. «Вряд ли кто-нибудь сможет задирать перед ними нос. С ним к нам в семью войдут хорошее имя и хорошая кровь. И еще важнее то, что Свифт предан мне. Он один из самых блестящих умов, что я встречал в деловом мире. Я хочу, чтобы он стал мне зятем и унаследовал мою компанию, когда придет время». «У тебя есть трое сыновей, которые получат компанию в наследство по праву рождения», — возмутилась жена. «Бизнес их совершенно не интересует. У них нет к этому склонности». Подумав о Мэтью Свифте, который 10 лет развивался под его руководством, Боуман почувствовал прилив гордости. Мальчишка больше походил на него, чем собственные отпрыски. «Ни у одного из них нет амбиций, целеустремленности и несгибаемости Свифта», — продолжил он. «Я сделаю его отцом моих наследников». «Да ты совсем разум потерял!» — пылко воскликнула Мерседес, забыв об этикете. Спокойный тон Дейзи утихомирил угрозы отца. «Я хочу напомнить, что в этом деле понадобится и мое участие, особенно тогда, когда дело коснется наследников. Уверяю вас, никакая сила не заставит меня завести детей с человеком, который мне не нравится». «А я-то думал, что ты, наконец, захочешь принести хоть какую-нибудь пользу», — проворчал Боуман. «Выйдешь замуж, заведешь собственный дом и прекратишь вести паразитическое существование». Дейзи вздрогнула, как от пощечины. Я не паразит. Да? Тогда объясни мне, какая миру польза от твоего существования? Ты хоть для кого-то что-нибудь сделала? Дейзи, окаменев, смотрела на отца. Как оправдать собственное существование? «Вот тебе мой ультиматум», — произнес Боумен. «Или ты до конца мая найдешь себе подходящего мужа, или я выдам тебя за Свифта».